Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина, и в гостях у меня сегодня Владислав Тетенков, художник, старший преподаватель кафедры КГПУ имени Астафьева, участник и победитель международных, всероссийских, региональных выставок и конкурсов и ведущий преподаватель новой художественной школы имени Поздеева. Добрый вечер, Влад! Всем привет, всем слушателям, всем, кто на нашей волне, и тебе, Света. И тебе, Влад. И поговорим мы сегодня о рисовании, понятное дело. Неужели? Да. Я буду в роли родителя из Владивостока. Okay. Он ничего не знает, родитель из Владивостока, он ничего не понимает про рисование. Зачем, собственно, надо человеку и ребенку учиться рисовать? Расскажи нам, Влад, как ты считаешь? Ух, с порога такие глобальные вопросы. Я считаю, что рисование, как и другие виды деятельности вообще человека, они нужны лишь для того, чтобы изучать окружающий мир вокруг себя. Собственно, загнул. Да, да. Но я люблю иногда поразмышлять, у меня много свободного времени. Шучу. Это просто способ изучения, на мой взгляд, мира и его восприятия. То есть кто-то воспринимает мир через какие-то формулы, через тактильные ощущения, кто-то через запахи. Исходя из этого, мы себе уже впоследствии выбираем какую-то специальность. Вот как нам, мне кажется, проще исследовать этот мир, как нам комфортнее с ним разговаривать, мы в дальнейшем на все протяжении, наверное, жизни этим методом и пользуемся. И, на мой взгляд, изобразительное искусство, я не говорю сейчас про историю искусств, про философию искусств, вот в чистом ее виде, а довольно абстрактно для вот этой мамы из Владивостока. Это папа. Папа, окей, папа. То есть это исследование мира. Вот как ребенку ощутить осень? Он ее видит, но он не может ее потрогать. Как ему понять, что такое ветер? Ну, он может его нарисовать. То есть есть средства выразительные ветра, оказывается. Боже мой, прагматичный папа не согласен. Не согласен, абсолютно. Он хочет каких-то простых, понятных вещей. Вот маленьким, например, детям, понятно папе, нужно развивать мелкую моторику. Да. И тогда он понимает, да, согласен, кисточка – прекрасный инструмент. А, например, подростку для чего нужно рисовать? Я вот начну с того, что, к сожалению, очень многие родители так скептически относятся к таким творческим профессиям. Согласна. Что, мол, зачем? Вот права получил. Такой папа, да, из Владивостока, да, тем более, и да? на вахту, на огромный БелАЗ. За 2 года мы квартиру купили, все. Это другой папа, подожди. Жену найдем. Нет, на самом деле, есть какие-то законы жизненные, наверное, но вот я на сегодняшний день, на свои 27 лет, так, собственно, считаю, что есть какие-то закономерности в нашей жизни, вообще в природе, в том обществе, и мы живем по каким-то определенным законам, по каким-то определенным ритмам, и эти же самые ритмы, собственно, они используются в искусстве, то есть композицию, ритмы, акценты. Не придумали же художники для того, чтобы им было интересно. Они, я считаю, что взяли все из окружающей жизни. То есть для папы. Для папы, который сейчас сидит и абсолютно ничего не понимает, все очень просто. То есть у нас в жизни есть череда, я не знаю, там белая полоса, черная полоса, потом снова белая полоса, потом снова черная полоса, да? Ну вот так вот, если утрировать. Но у нас в нашей жизни у каждого есть какая-то цель. Это и есть, собственно, композиционный центр, к которому мы идем сквозь вот эти все, собственно, ритмы. И через искусство эти ритмы можно понять для себя и просто применить их в жизни. То есть искусство и творчество, вот в чистом, мне кажется, первородном его виде, это не есть цель, законченное произведение живописное в золотой огромной раме где-то в музее. Нет, абсолютно нет. Это, я думаю, изучение на каком-то формальном уровне, на уровне форм, это прямоугольники, трапеции, которые как-то чередуются, и что-то в них там главное образуется. То есть это изучение, я думаю, нашего окружающего мира, ритмов, в которых мы живем. И ребенок Я очень надеюсь на это, что через изобразительное искусство он может заметить и в своей жизни эти ритмы и определять ценности, главные векторы развития, вот эти композиционные центры через искусство. Ну, это мое мнение. Мне очень хочется в это верить всем сердцем. А как ты пришел, вот ты лично, как пришел к рисованию? В каком возрасте это случилось? И зачем тебе это понадобилось? Это довольно частый вопрос на самом деле, и на него очень вот, просто безумно сложно ответить, потому что какого-то осознанного, я не знаю, такого пути, что я встал в 5 лет с кроватки и сказал, я пойду в искусство, конечно же, не было. Но я просто как-то основываясь на своих воспоминаниях, эмоциях, конечно, они уже на сегодняшний день, может, выдуманы, где-то, конечно, придумана эта история, вероятнее всего. А для меня рисование – это был мой мир. Это был мой мир, в который не может залезть никто абсолютно. Это мой мир. То есть, если у меня был мой также параллельно другие миры, это школа, где могли мной как-то покомандовать, там, да, какие-то свои правила построить. Это была моя семья, которую я очень обожаю, где тоже были правила мамины. То есть она была главой семьи у меня. И она тоже так диктовала свои, собственно, такие ритмы и закономерности поведения на ее, собственно, территории. А изобразительное искусство, ну, как там, конечно, не было, мне кажется, никакого изобразительного искусства, рисование. То есть вот в чистом виде рисование – это был уже мой мир. Я там делал то, что я хотел, и никто мне ничего там не мог никогда запретить. То есть это отдушина, то есть это отдушина для ребенка. Я, насколько себя помню, я до первого класса был очень спокойный такой относительно, весь рафинированный. Не верю. Многие не верят, да. Ну, конечно, шалости были, но они, я думаю, это были у всех детей абсолютно, и не только у детей. Они есть и на сегодняшний день. Я считаю, что это вообще как бы вполне нормальная история. Я пошел в школу, и что-то со мной получилось. Это, видимо, общество, это огромное количество людей разных, и здесь меня, собственно, понесло направо-налево. Мама меня удержать уже не могла никак, ни угрозами, что я не выйду на улицу, я не буду смотреть мультики, я не получу сладкое. Меня это уже не интересовало абсолютно. То есть единственное, что вот этот подростковый порыв могло остановить, то это рисование. То есть я мог там, не знаю, неделю просто излазать все заборы, разорвать все штаны, промочить все сапоги, мама ругалась, но в один прекрасный момент, видимо, выплеснув какую-то часть энергии, у меня, видимо, еще где-то оставался запасик, который я уже с помощью заборов, мотоциклов, мопедов, велосипедов, я уже не мог его выбросить в этой среде никаким образом. Я просто брал огромный лист ватмана, ложился в зале перед телевизором, причем он был выключен, слава богу, и на часа 4-5, ну, все, выкл. То есть, вот мама сегодня рассказывает, ну, свои воспоминания, то есть, да, о моем вот этом возрасте. Она говорит, я, говорит, могла, говорит, хоть в Пакистан улететь вот на это время, ты бы, говорит, даже не заметил абсолютно, что меня нет дома, что что-то там произошло, пожар, война, то есть меня это не интересовало абсолютно, то есть для меня, то есть я настолько глубоко погружался в этот мир, у меня, естественно, не было там никаких целей, там, что-то изобразить, вот надо, вот сейчас идея пришла, вот я ее сделаю. Без композиции? Без композиции, да, каюсь, рука на сердце, уважаемые радиослушатели, без композиции. Прям вот ложился и, собственно, рисовал. Затем случилась история, я простыл, мы купались в мае, в речке, в ледоход. Я немножко простыл, ну тут, собственно, ничего удивительного нет в этой истории. Я попал в больницу, и был в палате мальчик, он рисовал машинки. Он рисовал машинки в профиль. То есть это тогда пищи о бумаге вот этой офисной не было. У меня была, по секрету, у меня мама бухгалтера, и она с работы нет-нет, да, немножко мне приносила. В общем, вот это в тетрадке в клеточку, в 12 листов, ручкой, то есть 4 квадратика, в него можно вписать колесо КамАЗа. И для меня, мне кажется, это была самая приятная болезнь, которой я болел просто вот на протяжении там 2 недель. Наверное, вот я лежал в больнице, на спине сетка из йода, перед глазами, собственно, тетрадка в клеточку, 12 листов, и ручкой. Меня не интересовало ничего. Я думаю, так, если он может, значит, я тоже должен это сделать. Я прям целенаправленно, ну, это уже постарше, я не знаю, лет, может, 10-9, наверное, вот так уже было. То есть это у меня уже начало происходить целенаправленно. Вру, раньше. Раньше я еще расскажу, почему раньше. Извиняюсь, что перепрыгиваю. Я целенаправленно в течение месяцев 2 просто рисовал вот эти вот наши советские автомобили. Я начал ходить по своему селу, из которого я родом, у знакомых спрашивать мужиков, а вы не выписывали журнал «За рулем»? А у них обычно такие запасливые все вот в деревне, все надо сохранить, мало ли пригодится там внукам, детям, правнукам. И они мне отдавали огромные стопки, подшивки, там, я не знаю, с 85-го. Там еще он был как газетные страницы. И я собирал это все и начал уже рисовать автомобиль в 3/4. 3/4 – это когда мы видим часть стороны сбоку и часть, собственно, да, наискосок, чтобы папа из Востока, да-да-да, и мама там услышали. То есть вот этот момент, я помню, что это уже было такое целенаправленный мой шаг, огромный-огромный, в сторону, ну, собственно, рисования. Я нарисовал Нивы, КамАЗы, девятку, я это все перерисовал, и сегодня там у меня уже племянники, крестный сын, я уже с радостью вспоминаю это, с огромной улыбкой на лице, уже рисую вот эти все Уралы военные, КамАЗы, К-700 для них. То есть вот это уже был такой, я считаю, обдуманный шаг в сторону, собственно, изобразительного творчества. Вот, я перебил там тебя, немножко ушел от темы. В 1 классе я уже продавал рисунки. Да, о да, это, ну, это, мне кажется, один из таких, это один из первых, наверное, моих заработков, вот именно изобразительным искусством. Ну, там, конечно, не назовешь никогда это изобразительным искусством. В каждое время есть какие-то тенденции, модные персонажи, на которые все ориентируются, мультипликационные персонажи. Мое время, это, собственно, ну, я жил в селе, еще раз подчеркиваю, у меня было 3 канала. Это ОРТ, РТР, и временами это была «Звезда», временами «Культура». То есть 3 канала всего было. То есть у меня, как у городских детей, обилие вот этого просто моря выбора мультфильмов, у меня такого не было абсолютно. Мама у меня, еще раз подчеркиваю, одна, и у нас не было просто денег покупать мешками видеокассеты. То есть, естественно, в 3 часа воскресенья в субботу шел Disney Club. То есть я все бросал, это все записывалось на видеомагнитофон, потом ставилось на паузу. Ни в коем случае не прикладывал листок к экрану, срисовывал. Я начинал срисовывать, там есть такие персонажи, Плута, Микки, Мини. И так как в школе тоже мои одноклассники были из таких же семей, они тоже не могли съездить куда-то в Красноярск, накупить стопку журналов, да их и не было, в принципе, их и не было, ни наклеек не было, ни журналов для детей в таком количестве не было, то есть можно было выписывать, вот если вспомню, скажу название журнала, который выписывал, был для детей. Я, собственно, им продавал, потому что они хотели у себя где-то наклеенного на дневник Плута. Но вот не было дневников у меня в селе, в Пировске, с Плута. Они очень хотели. Куда обратиться? Ко мне. И по тем деньгам, ну, я деньги не помню, какие уже, но стоило вот в районе там 3 рублей. Ну, тогда сигареты мы не пропагандируем, да? Нет. Но это не пропаганда. Пачка сигарет стоила 8 рублей. Это я помню. Там жвачка копеек 50, наверное. То есть вот какие-то вот такие расценки были в 1-3 классе. Да, да. То есть это уже, я думаю, с моей стороны были еще более уверенные шаги в сторону рисования. Да. И вот еще продолжу, это же школа. Одноклассник, они приехали с севера, а с севера семьи, они имели побольше денег, и, видимо, исходя из того, что у них так там огромные проблемы с жильем, с этим всем, у них был доступ почему-то вот в эти времена к моделькам машинок, к наклеек. И он привез, вот они к нам, собственно, переехали, пришел к нам в школу, мы приходили к нему в гости, у него тогда была Sega. То есть для нас это было что-то... Я поняла бы, блеск у глаз. Да, блеск. Ну, у меня так и не было Sega, к сожалению или к счастью. Наверное, все-таки к счастью, потому что я все свободное время рисовал. И мы приходили к нему, я брал у него там чуть ли не в залог там две наклейки «Мыши Роджеры» такие были, такой мультфильм был. Я у него брал на неделю, если я ему не принес, там его мама уже звонила моей маме, как так там, где, ну, то есть да, там очень строгая такая семья, чтобы, не дай бог, какая-то наклейка ушла, там, да, там уже поднималась огромная буря. Вот, и мне приходилось, конечно, ему их отдавать. Ну, честно, к сожалению. Честно, я опустил глаза, да, к сожалению. Да, ну мне тоже хотелось иметь дневник весь в наклейках «Мышей Роджера». Да, вот такое вот, собственно, детство. И я вышел из этого положения, я думаю, замечательно. Я рисовал сам. То есть, подожди. Вот, как говорится... Вот в Пировске, Пировск, я правильно да, слышу? Да, Пировское. Пировское. Да, да, да, да. Художественная школа, вероятнее всего, не было. История никакой она не была. Была, она была. Да? Тебя не взяли? Нет, я... Во-первых, я скажу сразу, она была, она на уровне сельском, она была достаточно хорошая, у нас очень замечательная преподавательница, я ее люблю, Елена Кравченко. Я пока на радио передам привет. Да, но она нас не слушает, ничего страшного. Все сейчас будет. Она могла, она делала все, что могла. То есть это я говорю по отношению моего характера. Мне в художественной школе было безумно скучно, просто безумно скучно. То есть из меня энергия, я объясняю, просто перла изо всех щелей, никто ее успокоить не мог. А художественная школа, что это методика. Вот мы там 2 дня рисуем решетку забора. Ну, в 5 классе мне вот как-то 2 дня рисовать решетку забора, ну, ребят, простите, но нет, пойду-ка я лучше полазаю по заборам. То есть я приходил такими, как сказать там, пришел на месяц, порисовал этот забор, отрисовал быстрее всех и на 2 месяца просто пропал. Потом учительница встречает маму где-то на улице, ну, Владику говорит, надо рисовать, Владику надо рисовать, как так, вы там как-то повлияете. И меня мама, ну давай, ну тебе же нравится. Уговорами, опять же, угрозами, уговорами и пряником, и кнутом. Ну, я думаю, ну ладно, пойду. Я приходил, я за время, за то время отведенное там на одну работу, и у меня удавалось сделать как-то 2 каким-то вот волшебным чудом. Ну и все, как бы я сделал, у меня интерес пропал. Потому что, ну, они там еще раскрашивают, я уже 2 сделал. Ну, ребят, ну, мне с вами скучно. И я вот так вот наплывами так пришел, ушел. В итоге у меня на сегодняшний день лежит... Я ходил у нее 3 года. В итоге у меня лежит аттестат за 1 класс художественной школы. И все, то есть я, увы и ах, ее не закончил. Но, как говорится, все, что, видимо, делается, все делается к лучшему. Я вижу... И в этом очень-очень-очень много плюсов. Если как-то интересно, я могу потом об этом рассказать, продолжить эту тему. Окей, любопытно, зачем потом, давай сейчас. Окей. Образование наше, ну, я уже про образование, так художественное в общем, то есть учитывая школу, и художественную школу, и училище, и институты, университеты, и академии по нашей специальности. У нас достаточно узкая специальность. То есть что? Ну, вот мы рисуем. Внутри, конечно, она широка, как вот река огромная. То есть можно на скульптора пойти туда, но законы везде одни. То есть законы, по сути, одни. И на моей практике встречались такие случаи. Я уже поступал в Красноярский государственный художественный институт, и приезжали ребята, Алтайское училище мощное, просто мощное. Я поступал в институт, окончив педагогический Енисейский колледж. Колледж — это что? Это педагогика, методика преподавания, черчение, методика преподавания, черчение, физкультура, социальная педагогика, социальная психология, коррекционная. Ну, то есть я насчитал 73 предмета в дипломе, ну, которые нам нужно было впихнуть в наши молодые школы за 5 лет. Горячие. Да-да-да, а горячие. А уже профессиональное образование, оно достаточно узкое. То есть тебе предоставляются мастерские и, собственно, руководитель. То есть тебя там уже никто не учит. Тебя никто ничему не учит. Тебе не подходят и не говорят, вот карандаш, карандаш правильно держать так. А по системе образования ты уже в художественный институт, в какой-то в профильный вуз должен прийти уже со всеми навыками. То есть вуз существует для того, чтобы тебе, умеющему делать вот это, вот это, вот это, предоставить место, где ты бы шлифовал свои навыки, то есть отшлифовывал уже до совершенства. И, собственно, вернемся к ребятам. Я не просто так это все сказал, я ничего не забыл. И ребята, вот, собственно, после Алтайского училища, еще у нас очень много училищ, не буду их перечислять все, они заканчивали профильный, то есть они были живописцы, то есть они 5 лет в училище отпахали фото, вот в прямом смысле, потому что там фанатики. Вот только фанатики в мое время там могли как-то поступить в художественный институт, то есть надо было просто не спать, не есть, вот именно рисовать. И они поступали в институт, это еще предполагалось, еще 6 лет живописи. И они просто на курсе, на втором, у них, к сожалению, не открывалось второго дыхания. То есть и все, и они просто разворачивались, забирали документы. То есть из них на сегодняшний день кто-то пошел в дизайн мебели, потому что там легко устроиться. Вот эта мебель там из ЛДСП, если ты как-то с пространством маленько работаешь, понимаешь пропорции человека, чтобы сделать эргономичный, удобный стол, то есть все, для тебя дорога открыта. И, собственно, вот эти вот ребята, они очень талантливые, безумно. Вот я вспоминаю всех с радостью. Они все ушли после первого курса. На первый курс у нас поступило 13 человек. Это 11 бюджетных мест, 2 платных. Мы первый курс закончились, у нас остались 2 бюджетника, 2 человека и 1 платник. Это стандартная ситуация? 4 человека на курсе? Ну, потом начинается как-то на третьем курсе, там к нам пришла Ольга, из декрета вышла, один из армии вернулся, из академа, и нас выпустилось в итоге 6. Но тех, кто поступал, нас осталось 3 человека. Да, это вполне нормальная история для художественных и вот таких, собственно, профильных учебных заведений. Потому что художники, а товар очень штучный. Да, потому что в нашей профессии очень мало механики. То есть какого-то механического действия, которого за определенное время можно научить, и ты станешь профессионалом. Его очень-очень у нас мало. То есть нет в изобразительном искусстве никакой формулы. То есть ей невозможно научить. То есть не в обиду, опять же, там, ни в коем случае, никаким остальным профессиям. Я всех уважаю. Там, у бухгалтеров, если ты взял вот это, прибавил это, разделил на это, ты получил вот этот результат. Да? Ну, угу. Там есть какой-то определенный алгоритм. Особенно во Владивостоке. Да, да, особенно во Владивостоке. Ну, у меня просто еще раз объясняю, мама бухгалтер по образованию, у нее математический склад ума. Вот я сравню, потому что людям становится маленько понятнее. То есть, а у нас нету такого алгоритма. То есть нет алгоритма. Ты берешь холст 100 на 100, берешь вот 15 грамм белой краски, желтой, машешь вот таких 2 мазка, и у тебя получается шедевр. Нет. То есть все искусство, и не только изобразительное, оно достаточно интуитивно. То есть да, есть какие-то у нас внутри нашей специальности закономерности и законы, которых нужно как-то придерживаться, их свободно можно нарушать, но четких алгоритмов нету. Исходя из этого, мы достаточно штучные. Нет, ну подожди, ну как же техники, собственно, там, рисование, живописи, композиция? Ну, это уже называется не художник, есть замечательное русское слово, которое почему-то забыли и применяют куда попало. Это мастер, это ремесленник. Они тоже нужны. То есть я ни в коем случае, опять же, там не говорю, художник лучше ремесленника, этот лучше, этот хуже, ни в коем случае. То есть это ремесленники, то есть они осваивают технические навыки замечательно, превосходно. То есть они возьмут фотографию там, да, и с фотографии срисуют там за 5 минут там вот лучшие фотографии сделают в 1 000 000 раз. Вот просто. А сделать какую-то композицию, большую картину, продумать ее образ, они, к сожалению, не в состоянии. То есть эти люди называются ремесленники, по большому счету, ну, как вот я сегодня понимаю. Исходя из этого, художников, таких чистой воды, их достаточно мало, и их сложно разглядеть. Я не знаю, если кто-то легко разбирается, я очень рад, я готов с вами познакомиться, поговорить об этом. То есть на нашем современном медиапространстве их очень легко спутать с дилетантами, с людьми, которые играют в искусство, потому что у нас границы как-то очень размыты из нашей гипертолерантности. То есть мы принимаем всех. То есть у нас все, у нас, я думаю, вы замечаете, вот эти молодежь с фотоаппаратами «Зенит», они все фотографы, у них родители могут позволить замечательные зеркальные профессиональные камеры, они ее покупают, и все. Вот с этого момента, как только эта зеркальная камера попадает в руки, он фотограф. У нас на каждом шагу, ну вот, честно, ну, меня это радует. Радует, то есть в этом есть большая доля гордости за народ, что они хотя бы покупают и пробуют это. Это такая некая игра. У нас все фотографы, у нас все художники, у нас все вдруг ринулись в хендмейд, у всех дизайнерские вещи. Ну вот просто куда ни плюнь, вот я искал обычные джинсы, вот обычных джинсов мне уже проблем найти, везде какие-то дизайнерские. Все фэшн-дизайнеры, все шьют, валяют, фотографируют. То есть надо понимать, что, ну, опять же, мое субъективное мнение. Я у тебя на интервью, так что это мое мнение. Оно может не совпадать абсолютно ни с радиослушателями, ни с кем. Не с папой из Владивостока. Да, да, не с папой на Владивостока. Надо понимать, что наше время сегодняшнее не 100%, то есть это анализ, потому что мы можем проанализировать наше время, когда оно пройдет, когда виток развития общества на другой перейдет, только тогда мы можем проанализировать этот опыт, ну, который мы сегодня переживаем. У нас такой бум и такая мода на творчество. Мода. То есть сегодня не модно быть не творческим. Надо как-то выделяться. И, в принципе, это все логично. То есть наша огромная, великая страна, могучая, переживала трудные времена, застоя, когда просто связывали руки и в прямом смысле, и в переносном смысле, да, вот эти железные занавесы. Наконец-то люди стали получать хоть там какие-то деньги и смогли уехать там за границу и имеют возможность что-то покупать. И у них наконец-то руки развязались, и они просто ринулись в творчество, выделяться. Ну, самое легкое — выделиться в творчестве. Все. И парадокс. Недавно где-то прочитал, не знаю кто, у меня огромная проблема на фамилии, имена, даты какие-то четкие. Самый, говорит, парадокс времени, что все пытаются быть не как все. И в итоге-то получается, если все пытаются быть не как все, мы опять получаемся одинаковыми. То есть в попытке выделиться мы превратились в такую огромную, яркую, какую-то бурлящуюся, двигающуюся в непонятном направлении творческую такую массу, волну, которая захлестывает все и вся. Но я искренне за это рад. Согласна с тобой совершенно. Сейчас у нас рекламная пауза, уважаемые радиослушатели. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Город детства. И снова в эфире «Город детства». Я радиоведущая Светлана Тетерина, и в гостях у меня Владислав Тетенков. Мы продолжаем разговор о творчестве, о огромной массе, заполнившей наши умы. Не знаешь, какой вопрос возник по ходу твоего пылкого монолога? А наш Красноярский художественный институт ставит для себя задачу выпуска прям художник с большой буквы. Я на самом деле, вот я не читал программы Красноярского государственного художественного института, но я думаю, конечно, то есть у них есть эта цель именно художника, это человека мыслящего и владеющего, собственно, материалами, техниками, то есть в первую очередь, да. Да, ремесленников потому, что, кто выпускает? Ну, те, кто не пошли в художники, идут в ремесленники. Какое заведение учебное? Это кто? Я думаю, ремесленников. Ну, ремесленники кто? Кто? Я боюсь просто говорить, обить, что меня... Обить всех, да, обить всех ремесленников. Нет, нет. Но есть специальности художники по текстилю. То есть не всегда у этих людей стоит какая-то задача, а придумай-ка нам вот что-то. Да. То есть им нужно сделать продукт. То есть это уже рамки уже. Нужно сделать продукт вот такой, который будет производиться вот здесь, вот в такой бюджет. Они, собственно, садятся, разрабатывают эскизы, разрабатывают этот продукт. В Красноярске. Ну, не знаю. Я бы, наверное, к ремесленникам. Ну, все, меня изобьют все. Обижайтесь. Очень большое количество дизайнеров, наверное, на сегодняшний день ремесленники. Я объясню сразу, почему мне нужен мой целый здоровый организм. Я его люблю, он любит меня. То есть на сегодняшний день у нас не столько много заказчиков, опять же, в Красноярске, которые приходят там к дизайнеру и говорят: «Хочу, вау! Вот на тебе мешок денег и сделай мне вау». То есть они есть, у нас есть дизайнеры, которые свободно решают эту задачу, но на сегодняшний день люди понимают, что да им не нужна какая-то супервизитка, им нужна просто визитка, где написано фамилия, имя и номер телефона, черт возьми, и все, ее хватит. Ее можно пойти и сделать в каком-то офсете там за 500 рублей, там 1500 тираж. И все. То есть, и слово ремесленник не очень обидное. Я думаю, им надо гордиться очень-очень-очень-очень сильно, потому что и не все художники даже владеют ремеслом. И впоследствии получаются такие фразы: «Я художник, я так вижу». То есть у него мыслей много, а ремесла, ну, где-то, собственно, подкачало, да, подкачало. И появляется вот: «Я художник, я так вижу, я так чувствую». Как часто дети произносят такие фразы? А дети, что, ну, ты с этим делаешь, собственно? Ну, на моем опыте дети говорят тогда, ну, где-то начиная с лет 14. С лет 14, потому что они уже поумнее, они где-то уже услышали эту фразу. Это такие фразы, как называют, баян, да, баян-баян, то есть на любой вопрос можно ей как бы ответить и уйти от какого-то конкретного вопроса свободно. Они говорят такое, а я им отвечаю: «А я не художник, я так не вижу, так что давай попробуем сделать вот так, иначе». То есть я... почему я назвал этот возраст, опять же? Потому что подростки — это уже такие маленькие, но взрослые, ну, которые им очень охота играть во взрослых, и они всем своим естеством пытаются играть. Не встречал таких фраз на сегодняшний день вот именно у раннего какого-то периода, то есть там в 9 лет, потому что они не рисуют, не изображают на работе, не всегда изображают именно то, что они видят именно глазами. Они изображают то, что они чувствуют. Если они там чувствуют, что от кошки тепло, они ее любят, они, может, на интуитивном подсознательном уровне там писать ее красной. Вот что она для них главная, и она такая вот теплая, и она очень много места в их маленькой жизни, очень яркой, занимает. То есть все, с этим вопросов нет. То есть это видно, то есть художник или педагог, то есть это видит, и логически можно обосновать, ну, любой детский рисунок. Там на самом деле больше, мне кажется, правды, чем у нас в музеях мировых, во всех вместе взятых, потому что не... Всех музейщиков тебя видел? Да, я всех сегодня видел, у меня вечер направлен именно на это, меня для этого сегодня его позвали, по-моему. Нет, я не... Но они искренние, они не задумываются, как они это делают, они не задумываются, а вот Алена рядом сидящая, она нарисовала вот так, а сделаю-ка я лучше ее. Да им без разницы, кто как сделал, им вот вообще все равно. У них там, у них свои эмоции, и они не успевают свои-то эмоции выразить. Понимаешь? А здесь еще конкуренция какая-то, надо опять время тратить. Они нет, они умнее, не умнее взрослых, и у них надо учиться. На самом деле очень многие художники посещают, их иногда замечают, иногда не делают они незаметно. Детские выставки очень часто, и берут идеи у них, даже как-то и не стесняясь, какую-то цветовую гамму, композицию, идею без проблем, так сказать, заимствуют. Вот. Потому что там интуитивно очень, очень потрясающие просто вещи, шедевральные. Ну, потому что ребенок не зациклен на каких-то законах, правилах, основаниях. Абсолютно. А как ты считаешь, нужно ли детским детям и с детскими работами участвовать в каких-то выставках, конкурсах и всем прочем? Насколько это полезно? Это нужно. Это нужно. Это, во-первых, огромный опыт для самого ребенка. И нет, в первую очередь, огромный опыт для родителей. Я повторяю, для папы из Владивостока. Потому что ребенком надо заниматься. Слово «талант» не обозначает, что ваш ребенок одаренный, слез с печки и пошел, собственно, там, я не знаю, воять или сразу там в президенты. Нет, то есть любым ребенком надо заниматься. И это идет из семьи. То есть это в первую очередь, собственно, опыт для родителей огромный. То есть надо ребенка направлять к какой-то цели, к законченной работе, мотивировать его, разговаривать с ним, показывать личным примером. Например? Я не имел... в виду садиться с ним рядом и рисовать работу на эту же выставку. Нет, абсолютно нет. То есть некоторые родители очень нервничают, почему мой ребенок не может сидеть на месте, ему ничего не интересно. И это спрашивают обычно родители, у которого 8 работ, 15 сотовых, то есть он сам ведет такую вот достаточно разрызганный образ жизни, да, то есть и он хочет, чтобы ребенок был какой-то целостной личностью. И он, у него какие-то, не знаю, претензии начинаются к преподавателям, к обществу, что кто-то с его ребенком что-то не так сделал, мультики становятся виноваты, да, вот опять же, гаджеты, это вот вся плохой мультик «Маша и Медведь» виноват. Да не «Маша и Медведь» виноват. Виноваты родители, которые не занимаются и не уделяют ребенку время, не развивают его. И ребенок вынужден смотреть «Машу и Медведь». Что ему еще делать? Он садится, набирает в Ютубе «Маша и Медведь». У меня племянница такая. Она в 4 года садилась за компьютер. Она две кнопки выучила. То есть заходила в YouTube, две кнопки нажимала, и у нее выщелкивались эти Викс или Фикс, вот эти вот ведьмы, Монстр Хай, вот эти вот. И все, и она садилась и смотрела. Почему? Ну, потому что моя замечательная сестра, она суетится, она там свадьбу ведет, у нее работа, заместитель директора по воспитательной, это куча бумаг, волокиты, которые она несет домой, здесь ребенок что-то подошел, блин, уже ему же надо ужин готовить. То есть у нас сегодня такой бешеный просто ритм жизни, что надо как-то, видимо, приходить домой родителям и выключаться после работы. Только после этого ваш ребенок сам будет целостным. То есть здесь никто не виноват, здесь не Маша и Медведь виноваты. В мое время, опять же, у нас свои ценности были, Mortal Kombat, фишки мы там коллекционировали. Но это же не значит, что мы все такие просто без, как сказать... Без какого-то вкуса, эстетики. Вот выросли все, что мы смотрели этих Mortal Kombat, что мы вот просто пропащее поколение. Да не виноваты эти мультики. Они не виноваты. Мультики — это часть маленькая из жизни, время провождения. Вся остальная часть — это вы. То есть ребенок и родитель — это мое, опять же, мнение по личным наблюдениям – это одно энергетическое поле, это одно энергетическое пространство. То есть, если вы раздрызганный, ну, у вас такой ребенок и будет. То есть, и вот, я к тому, что, да, вот ты меня про выставки... Да, мы про выставки. Спросила, да. Что Остапа понесло. Да, да, да, Остапа понесло. Родителю нужно успокаиваться, садиться с ребенком, ребенок успокаивается, мотивируется на какой-то выход законченный, да, для участия на выставке, и здесь, собственно, ребенок должен понимать, если он в своем доме вот просто самый лучший, самый нежный, самый вот пушистенький, розенький, то уже на выставке, ну, не факт, что это будет. И, к сожалению, ну, к счастью, наверное, все-таки мир у нас не такой простой, и надо ребенка к этому, собственно, подготавливать, и это такая же подготовка, просто еще и психологическая. То есть он не должен там у вас все медали собрать. Это его опыт, он... Я вот просто свои участия вспоминаю. Это ночи переживаний, как там моя работа. Господи, какие-то бородатые дядьки сейчас сходят, ее смотрят, что они подумают, лишь бы ее в угол не повесили. Это же воспитывает вот сколько чувств там, да, в ребенке, вот ожидания, лепит результата. И также ребенок как-то должен подсознательно быть готовым, что он и не может быть не соберет все медали с этого. Это же тоже опыт, это огромный опыт. Это огромный опыт, потому что, опять же, родители, которые никуда своего ребенка нет, он самый лучший, никто его там не достоин, никакая школа, никуда его не отдадим. Он потом, собственно, выходит, а оказывается, он не самый лучший. Как-то, ну здорово он рисует, ну и что? И что? Ему придется, если он, опять же, там, если мы про изобразительное искусство, про вот это все, он пойдет в институт, ему придется общаться, ему там... Так по голове надают иногда, да? Где проспал, где форэскизы, почему так загрунтовал холст, почему лицо фиолетовым написал. Там же возникнут проблемы, а он к ним не готов. Он не готов к здоровой критике. То есть, а выставка – это критика. И можно с ребенком на выставку прийти, порадоваться, что ты висишь там, я не знаю, в каком-то огромном пространстве. Твоя работа там... Тебя, там, Владика из Пировска, там, да, висит в Красноярске. Ну, для меня это, ну, я не знаю, это вот просто пиршество моего эмоционального начала просто было. Это вот столько просто переживаний. И это не менее ценный опыт, чем какая-то законченная, одна вымученная работа. Я так абсолютно не думаю. То есть, кроме вот этого итога на бумаге, есть еще и итог, собственно, воспитательный, итог эмоциональный. Почему бы нет? То есть спорт. Многие родители отдают ребенка в спорт. Они же не все думают, а олимпийский чемпион будет. Нет. То есть многие папы, отдам, говорит, своего сына в бокс, чтобы что? Чтобы он был стойким, выносливым, да? То есть они же не рассчитывают, что он завтра станет олимпийским чемпионом. Почему люди не отдают в художественную школу детей, чтобы он научился усидчивости, да? Неужели папа из Владивостока дождался ответа правильного? Если бы он услышал это в начале передачи, он бы нас выключил, и все, и не стал бы мои вот эти вот эмоциональные возгласы философские слушать. То есть, почему не отдают родители ребенка, чтобы ребенок научился усидчивости, не учился анализу формы? Ну, там, цветок, а какой это цветок, а чем он отличается, а чем он от этого отличается, а он важнее этого цветка или важнее этого цветка? Для чего это нужно? Да чтобы ваш ребенок в жизни свои неудачи также анализировал. Насколько она важна в его жизни? Удача, почему не удача? Не, с радостью, вот лишь бы он вот только удачи и, собственно, анализировал. Удачу анализировал, насколько ему нужно сделать вот это, что он из этого получит. То есть это же анализ, как это проявляется на уроках вообще изобразительного искусства. Сейчас мне кажется, как это, что, о чем он там разговаривает. Идет эскиз, то есть идет анализ какой-то картины. То есть, ну, к примеру, про детей рисуем поле и бабочек. Ребенку надо, собственно, самому сделать много решающих шагов. Что за поле? Какие цветы? Почему такие цветы? Сколько там будет бабочек? 1, 2, 5. А зачем 5? А может какая-то из них все серые? А одна может быть белоснежная, главное. То есть он анализирует форму, анализируют ритмы, насколько они важны и нужно ли тратить свое время, чтобы рисовать 550 бабочек. Да можно 5 нарисовать и получится то же самое поле с бабочками. То есть это должно перерасти в ежедневную практику жизни, чтобы он в жизни анализировал, для чего мне там, да, поступать в 58 институтов и готовиться к 70 экзаменам, да, если я могу сесть четко, подготовиться к 2 экзаменам и явно получить желаемый результат. Все, то есть это все, я думаю, можно достичь вот этой, собственно, аналитики, развития мышления, развития пространственного мышления на, собственно, уроках изобразительного искусства, что, на мой взгляд, очень-очень важно. Учитывая нашу, опять же, современную программу образования, я уже не про частные, нет, про муниципальные учреждения, бюджетные наши, государственные. Я, получается, по первому образованию учитель рисования и черчения. Где черчение? В школе. Где оно? Точно черчение, никому не вопрос. Черчения нету. Я, собственно, передумываю же микрофон, это вот некая черная бездна, потому что я же слушателей не слышу, и вот я вот в эту некую бездну говорю, потому что ответа мы, наверное, не услышим. Наши уважаемые, ну, неважно кто, они решили, что если у нас есть компьютеры, есть программы 3D-моделирования, то нам черчение не нужно. Ну вот, не нужно и все. То есть, можно же на компьютере повертеть, ну, вот этот там шар, там, вот этот стул в 3D-максе, там, да? Нет, ребята, экран плоский, экран не передает реальных масштабов предмета, и пространственное воображение при работе в 3D-программах настолько интенсивно не развивается. Оно развивается, да, бесспорно, то есть я против компьютеров ничего против не имею, но я сегодня сталкиваюсь со студентами 20-30 лет, у которых где-то там в селе учились, и черчение было 1,5 часа. И также у меня первый курс, это 17 лет, у них пространственного воображения вообще нет. То есть вообще нет там чувства и аналитических каких-то размышлений по поводу пространства, в котором они находятся. Они не понимают. То есть, если они сидят спиной к двери, то есть, ну, я образно, чтобы люди меня поняли, они интуитивно не понимают, где дверь находится. То есть, ну, они помнят, что она где-то сзади, но они не помнят, где. Человек, который владеет пространственным воображением, посмотрим на потолок, на линии потолка, в какой они перспективе, да, может аналитическим умом, ага, эта линия сюда идет, это по таким углом, значит, где-то сзади меня, вот в этой вот области, 30 градусов от левого плеча, он заканчивается, там идет стенка, и вот посреди нее, ага, вот примерно здесь дверь. То есть вот что есть, ну, примерно вот на пальцах пространственное воображение. Нету черчения, у нас нет предметов абсолютно, которые бы это развивали. И потом вот эти вот дети, простите меня, пожалуйста, они идут поступать в архитектурные вузы, в архитектурные институты, собственно, с таким образованием, получившим у репетиторов, дай бог им повезло, ну, с преподавателем, с репетитором, и он в них открыл это пространственное воображение. Господа, но если этого не произошло, мы имеем такое строение улиц, такую компоновку наших замечательных микрорайонов, Оки имеем. Собственно. Так, строители обидел. Да, всех. Ну, меня завтра поймают, ничего страшного, я живу в северо-западном районе, в улице не скажу. Вот, и у нас на самом деле есть очень много плюсов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у нас все плохо, что никто не отдает в художки, все плохо, ужасно, у нас нет черчения, все плохо. Нет, у нас очень много хорошего. У людей действительно появилось время на творчество. У взрослых людей появилось время на творчество. То есть, раньше я встречал людей, ну, там уже за 60, которые, исходя из того, что они уже на пенсию пошли, они как-то стали заниматься творчеством. Потому что кому-то дома делать нечего, внуки и сыновья поразъехались, да, она одна. Вот настала. Сегодня этот возраст уменьшается. То есть, там, в 30 лет, в 35, выходные, в свободное время для Инстаграма, там девушки, парни свободно садятся ради своего удовольствия. Они не претендуют ни на что, но чаще всего они получают какие-то заказы по фрилансу, потому что они называют адекватные ценники за свою работу на том уровне, на котором они могут. И они еще и подрабатывают там, помимо своей работы, там, я не знаю, профессор. Наконец-то папа из Владивостока услышал. Понятный интерес. Для чего нужно учить ребенка рисовать? Да. То есть, сможет зарабатывать прямо с первого класса. Да, прямо с первого класса. Нет, сегодня, опять же, огромный плюс. Я безумно завидую молодежи. Ну, как молодежи? Я же молодой. Я имею в виду поколение, там, которое там 90, какого-нибудь там 6-го, 8-го. То есть они уже живут в другом пространстве. Они свое время провели в другом пространстве. У них много возможностей. Они уже зарабатывают на фрилансе. Сегодня очень ценится иллюстрация для книг, иллюстрация для сайтов, иллюстрация для пабликов. И ребята, я знаю их, они не заканчивали никакие учебные заведения, они этим работают. Они сидят дома и работают. Они умнее нас. Ну вот, они уже с 10 лет в этих инстаграмах, фейсбуках, то есть для них это вот проще простого. Ну, я не говорю, что для меня это огромная проблема. Но они это просто избороздили поле, они узнают от и до, как отче наш, то есть это их родной дом. То есть они вот в этом интернете замечательно ориентируются, замечательно ищут заказчиков из-за границы, и с ними с помощью переводчика Google, не знаю английского, сидят дома и просто зарабатывают. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу передачу. До каких-то встреч, дорогие радиослушатели. Всем пока-пока. Город детства.